Глава 33. Ярослава. Новость о втором покушении на мою скромную персону вызвала странную реакцию. Вместо страха за свою жизнь появился нездоровый азарт. В мозгах огромными неоновыми буквами засветилось слово «секрет». Секрет, который я была обязана разгадать. Огромный такой секрет. Хотелось узнать, кто это сделал и почему. Чем руководствовался, как выбирал исполнителей, что их связывало, виновата в этом брачная метка или тесная связь с барсами, или что-то еще. Может, виной всему мое происхождение, а может, я кого-то обидела или что-то еще. И вот этих самых «или» было слишком много. Кровь густела, горела и бурлила, как сахарная карамель на медленном огне. Магия требовала выхода, а я ответов. Чего нельзя было сказать о бартах? Круг будто взбесился. Если до этого эпизода я была уверена в том, что самым эмоциональным в этой тройке был Айрон, то сейчас Салар с Гариусом пытались убедить меня в обратном. Стоило заикнуться о возвращении в общежитие, как Арт и Хором запротестовали. Никакие аргументы не действовали. «Нет!» — топнул ногой принц. «В моем мире не принято афишировать отношения с преподавателями. Это было последнее, что пришло в голову. К этому моменту я уже и уперла руки в бока. Не то чтобы мне действительно нужно было бежать в общежитие, я хотела переговорить с Картеном. Гариус упомянул о том, что Барс пытался меня вызволить из комнаты для допросов. «А с мужьями афишировать отношения принято?» — не выдержал Салар. «Это знак помолвки, а не брака», — рыкнула, срывая с руки один из браслетов. «Это знак брака!» — теперь почти кричал Айрон. «У артов нет помолвок. Ты — наша жена. Уже наше сердце!» — прорычал Гариус. «Но в книгах написано, браслеты должны поменять форму!» — тоже крикнула, но не так громко. «Там много чего пишут!» — фыркнул Айрон, уже не так эмоционально. «Ты можешь сколько угодно прятать браслеты!» — Салар перехватил запястье и поднял руку на уровень глаз. «Но ты наша жена, и жить будешь здесь. И как вы это людям объясните?» Никто никому ничего объяснять не собирался. Во мне кипела злость. Но это тоже никого не волновало. Все, что я могла себе позволить этим вечером, громко хлопнуть дверью в ванной. Правда, минут через 10 деревянная створка приоткрылась, в просвете появились три мрачные фигуры. Арты молча наблюдали за банными процедурами, а я, как истинная леди, их игнорировала и пыталась разгадать тот самый секрет. Как почти дипломированный маркетолог, я плохо разбиралась в следственных действиях. Тех знаний, которые удалось получить за несколько недель в академии, не хватало, катастрофически не хватало. Оставалось уповать на логику и житейский опыт. А еще я видела, как ведут допросы настоящие дознаватели. Методы не всегда приятные, но эффективные. А еще вспомнилась крылатая фраза «Ищи, кому выгодно». А кому выгодно меня устранить, я не знала. С другой стороны, я стала сердцем, центром притяжения одного из правящих кругов. Если кто-то об этом узнал, то желающих ликвидировать соперницу будет много, даже слишком много. И проклятие преступник выбирал исключительно женские. Вряд ли мужчина стал бы заморачиваться бесплодием. Нет, мужики, они везде мужики. Нож под ребра, кирпич на голову, ну или огненный шар между лопаток. Просто, эффективно, надежно. Гарантия смерти 100%. Женщины по натуре более коварны и изобретательны или трусливы. В том, что покушалась на мою жизнь именно женщина, я была практически уверена. И это были не столько логические умозаключения, сколько голос интуиции или еще что-то. Что касается трусости, то эту мысль я для себя обосновать не могла. Возможно, таинственная убийца верила, что, отняв у меня способность рожать детей, круг потеряет интерес, переключится на кого-нибудь более подходящего. «У вас много любовниц?» От вопроса мужчины дернулись. То ли не ожидали, что я с ними вообще начну диалог, то ли тема была слишком щекотливая. «У нас нет любовниц», — первым очнулся Айрон. «А фавориток?» С кем еще не расторгнуть магический контракт? Яра, девочка моя. Арт вошел в ванну и сел на пол так, чтобы смотреть мне прямо в глаза. Все магические контракты расторгнуты. У нас нет никого, кроме тебя, и никогда не будет. А много их было? Скажем, тех, с кем была постоянная связь, долгая связь, неразовые отношения. Айрон сжал зубы. Салар побледнел. Видимо, не нравился им разговор о других женщинах. И только Гариус сообразил, к чему этот вопрос. Принц иронично улыбнулся. В темных глазах промелькнуло что-то похожее на одобрение и даже гордость. «Много, очень много». Мужчина зашел за спину и положил широкие ладони на мои влажные плечи. «Мы жили полной жизнью. Особенно некоторые. Всех девушек сейчас проверяют». И только после этих слов искрящееся напряжение в воздухе пропало. Знаменитый азарт дознавателя начал по чуть-чуть пропитывать влажный воздух, и вот не прошло и 10 минут, как небольшая ванная комната превратилась в импровизированный штаб. «Вероятность, что это кто-то из бывших фавориток, минимальна», — задумчиво потер подбородок Салар. «Почему? Я помнила, что рассказывал менталист про контракты. Допустим, глубоких чувств у девушек нет, но я их лишила теплого места. Возможно, это попытка вернуть утраченное или получить дополнительные бонусы. Ты сейчас про детей говоришь?» — приспросил Айрон. «Да. Если проклятие было призвано лишить меня возможности родить ребенка, значит...» «Нет!» — резко прервал рассуждение Гариус. «Это никак не влияет. Мы не откажемся от тебя, даже если этот брак будет бездетным». Принц чуть сильнее сжал плечи. Я попыталась подобрать слова. «Они же этого не знают!» Наклонила голову, чтобы поцеловать руку Гариуса. Спиной почувствовала, как мужчина расслабился. «И даже если знают, что им мешает предложить помощь в зачатии наследника? Суррогатное материнство? Если жена не может родить, а ребенок нужен, я так понимаю, здесь это тоже важно? Наш принц — четвертый сын короны. О наследниках империи позаботились его старшие братья». Салар тепло улыбнулся, говоря о родственниках. А я слегка напряглась. С ними же со всеми знакомиться придется. Хорошо, что не сейчас. Мы всех проверим. Но контракт не даст возможности предпринять что-то против тебя. Магия контракта не даст. Пункт о неприкасаемости избранницы круга прописан даже в стандартных формах. Снова повисла тишина. Каждый думал о своем. Магический контракт — это хорошо, очень хорошо. Вот только какая там формулировка? Можно ли обойти магическое соглашение? Не зря же исполнители разные. А что с системой слежения? Есть что-нибудь интересное? Пока нет, все пусто. Если хочешь, завтра сама посмотришь материалы дела. А так разве можно? Не поверила своему счастью. Будем считать, это твоя первая полевая практика. Загадочно улыбнулся Салар. «Я уже была совсем не против остаться здесь ночевать».